На днях общество чешско-корейской дружбы Пектусан выставило на своем сайте краткую биографию революционной деятельности великого Ким Чен Ира вместе с его фотографиями.